Рыжебородый перс в белой челме торговал превосходными бухарскими тканями красного, белого и зеленого цвета, бухарскими коврами и подстилками для молитв. Горы модных туфель из крашеной бараньей кожи с загнутыми носками лежали на коврах. В маленькой ювелирной лавке сидел купец из Константинополя. У него в лавке можно было купить золотые кольца с драгоценными камнями, серьги с подвесками из кораллов, ожерелья, украшенные бирюзой, всевозможные заколки и застежки. Были и серьги в виде тонкого золотого овала размером с яйцо, с набором подвесок и налобные украшения. Из лавки медника слышалось характерное постукивание молоточков. Здесь продавалась всевозможная медная посуда, чаши, кувшины для кумыса, подносы, большие кувшины для воды. У гончарной мастерской стоял верблюд с двумя корзинами глины. Мастер с перепачканными глиной руками громко спорил с погонщиком. Три бородатых русских купца из Рязани торговали кожей, седлами сбруи и плетками с белыми ручками из моржовой кости. Купцы приехали сюда с надеждой выкупить из плена родственников и знакомых, попавших в неволю. Из раскрытых дверей харчевни доносились приятные запахи жарившегося бараньего мяса. У купца-шапошника продавались тюрбаны и тюбетейки. Важно прохаживался по базару русский посол Афанасий Ногой с товарищами, высматривая товары для великого государя. Шныряли среди базарной толпы посольские высмотрения, приглядываясь и прислушиваясь.